«Что за прелесть?» — сказал Альбер. «Хотел бы я, чтобы наши француженки назывались мадемуазель Доброта, мадемуазель Тишина, мадемуазель Христианское Милосердие. Вы только подумайте, если бы мадемуазель Данглар звали не Клэр Мари Эжени, а мадемуазель Целомудрие Скромность Невинность Данглар, вот был бы эффект во время оглашения». «Сумасшедший! — сказал граф. — Не говорите такие вещи так громко. Гайде может услышать». «Она рассердилась бы на это?» «Нет, конечно, — сказал граф надменным тоном. «Она добрая? — спросил Альбер. «Это не доброта, а долг. Невольница не может сердиться на своего господина». «Ну, теперь вы сами шутите. Разве еще существуют невольницы?» «Конечно. Раз Гайде моя невольница». «Нет, правда, вы все делаете не так, как другие люди. И все, что у вас есть, не такое, как у всех. Невольница графа Монте-Кристо. Во Франции это положение. При том, как вы сорите золотом, такое место должно приносить 100 000 экю в год». «100 000 экю. Бедная девочка имела больше. Она родилась среди сокровищ, перед которыми сокровища тысячи и одной ночи — просто пустяки». «Так она в самом деле княжна?» «Вот именно. И одна из самых знатных в своей стране». «Я так и думал. Но как же случилось, что знатная княжна стала невольницей?» «А как случилось, что тиран Дионисий стал школьным учителем?» «Жребий войны, дорогой виконт, прихоть судьбы». «А ее происхождение тайна?» «Для всех — да. Но не для вас, дорогой виконт, потому что вы мой друг и будете молчать, если пообещаете, правда?» «Даю вам честное слово».